Глава 9. Любовная история. История страсти. На дворе стоял вторник. В моей голове застряла одна мысль. Она меня очень беспокоила. Разговаривая с Риккой на склоне горы, я испытывал весьма замечательные чувства. До этого момента я думал: она красивая, я не могу оставить ее одну, я хочу быть рядом с ней. Но это было что-то новое. Не поймите меня неправильно. Все вышеназванные мысли никуда из моей головы не делись. Это чувство росло во мне до тех пор, пока я вдруг не осознал его существование. Вы-то, конечно, уже понимаете, к чему я клоню, но я не уверен, что имею право испытывать это чувство. Если бы вы учились со мной в одной средней школе, то явно думали бы, что мне плевать на других людей. Если бы я ощущал то же, что чувствую сейчас, то тогда был бы ошеломлен. Стыдно признавать свои ошибки, но так и есть. Этого чувства я не испытывал ни в младшей, ни в средней школе, не будучи выдуманным персонажем или даже обитателем какой-нибудь манги реальности. Это же просто одержимость. Хоть я и не кричал расстроенно всякий бред, но с толку был сбит еще как. Я будто читал детективный роман, не зная, кто убийца. Ладно, попробуем побаловать себя. Мне нужно поговорить с кем-то, кто испытывал это чувство. Поэтому я и ел в столовой на пару с Ишики. Обедая, мы, мужики, разговаривали о любви. «Ты только понял, что она тебе нравится?» «Прошу, чувак, скажи мне, что за все это время она тебе не просто нравится». «Нет, все именно так, как вы описали, сэр». Слово «сэр» я подчеркнул. Я все же прошу у него совета, так что надо выказать ему уважение. «Чёрт, как ты объяснишь то, что зашел уже так далеко и ни разу не представлял ее себе в постельных сценах?» «Ну, я всегда думал, что она красивая. Она была мне как младшая сестра или какой-нибудь раздражающий человек. Но она никогда раньше не нравилась мне в любовном плане. Стоп, ерунда какая-то. Можно ли считать человека красивым, если он тебе не нравится?» «Хм, думаю, да. Вот, например, Канаги-сан. Я считаю ее красивой. Но она же мне не нравится. Не говоря уже о том, что и весь остальный класс, включая вас, Ишики-сан, не может взять и влюбиться в нее. «Что значит «не может»? Я люблю всех девушек, чувак! Бабник!» Вообще-то я так не думал. Но учитывая то, что я хотел услышать о его любовных похождениях, мне надо было его поддержать. «Да, любовных историй у меня за спиной полно. Судя по твоим словам, ты точно влюбился. Потому что влюбленные чувствуют то же самое. Только ты слишком сильно переживаешь». «Ясно. Говоришь ты вполне уверенно, плюс мне кажется, что у тебя на все это своя точка зрения. Но ты один, как бы получше сказать». Какая же постыдная тема для разговора. Все эти любовные истории так и вгоняют в краску. «Хм, я тебя понял. Несмотря на то, что за моими плечами тяжелый груз любовных приключений, а сам я знаю о любви все, почему же у меня до сих пор нет девушки? Ты это хочешь спросить?» «Да, именно. Ишики-сенсей выхватывает слова прямо у меня изо рта. Знаешь, самое интересное. Я нахожу кучу информации, записываю ее в свой блокнот. Меня так тянет к девушкам. А я все равно не завел себе подружку. Причина в том, что ты просто извращенец. Правда? Я извращенец? Возможно, любовь слепа. Ну, большой и чистой любви я еще не испытывал. Но вот просто втюриваться мне приходилось. Была одна девчонка в младшей школе. Трусики, небось, показывала, да? Она вообще их не носила». Я и отшутиться не смог. «Чем тут ответишь?» Как же неожиданно, когда такое всплывает в середине разговора. Черт, он отрезал мне все пути отхода от этой истории. Я об этом и в блокнот свой черканул. В младшей школе я туда не только про девочек записывал. Я туда и про мальчиков немного написал. И тут, будто по велению судьбы, к нашей тусовке примкнула Акари-чан. Как это печально. Для Акари-чан. А потом, ты не поверишь, она прочитала то, что было написано в моем блокноте вслух прямо перед ними. Чувак, я плакал. И не только из-за того, что она сделала. Акари-чан... Эта история меня очень тронула. Несчастным главным героем в нем был не Ишики, нет, а Акари-чан. Я бы тоже плакал, если бы такое случилось с моим другом. И откуда она узнала об этой штуке? Я плакал, потому что она сказала: «Теперь то, что ты написал, узнают все». Это были слезы счастья? И после этого я поклялся, что буду собирать информацию, дабы предоставлять ее другим. Так я и стал таким, какой я сейчас. То есть это Акари-чан виновата в том, что ты стал извращенцем? Но я пошутил. У меня нет хороших воспоминаний. Вся эта веселая история – ложь. И вздохнув, Ишики вновь сделал серьезное выражение лица. Как далеко он готов зайти ради того, чтобы пошутить? Надеюсь, о концовке этой истории не будут ходить слухи. В общем, я могу сказать тебе, что Тогаши, сидящий передо мной, стопудово влюбился первый раз в жизни. Хоть сам это заметил и не сразу. Ага, вот и вывод из твоей теории. Вместо того, чтобы рассказать свою историю до конца, он вернул наш разговор на те рельсы, по которым мы ехали с самого начала. Раз уж я хочу, чтобы он научил меня премудростям любви, придется выказать свою благодарность, никогда не упоминать об этой шутке. Так, Тогаши, первым делом тебе надо завести блокнот. Записывай в него все, что узнаешь о ней, а потом покажи мне. Это будет твое спасательное средство. Я хотел, чтобы меня научили любви, а не извращенствам. И как ты умудрился понять мою просьбу именно так? А стоило ли мне вообще его об этом просить? Он больше похож на сталкера, чем на нормального парня. Хотя он не следит за девчонками, а просто делает записи. И я буду благодарен любой информации, которую он сможет со мной поделиться. Я не уверен, что это очень здоровое занятие. В общем, тебе нравится Таканаши-сан, да? Да, думаю, с этой частью вопросов нет. Но хоть я и благодарен тебе за разрешение этого вопроса, есть что-то, чего я не могу почувствовать. Как будто в моей голове царит туман. Понятно. А ведь все так хорошо начиналось. А? Что ты имеешь в виду? У меня для тебя плохие новости. Похоже, у Таканаши-сан есть парень. Что? Парень? У Рикки? Парень? Серьезно? Да ты шутишь. Кто? Как? Когда? В мгновение ока я погрузился в хаос. Эта новость меня очень расстроила. Если подумать, я еще столько всего не знаю о Рикке. Глядя на то, что она живет одна и ведет себя несколько высокомерно, я решил, что гости у нее бывают редко. Она не такая, как все. Но это не смешно. Она на самом деле очень красивая, с какой стороны ни посмотри. Чисто по внешнему виду можно присудить высший балл. Это даже Ишики сказал, если я правильно помню. Я думал, она из тех людей, которых не зовут на свидание. Но опять же, этот вывод построен только по ее нынешнему поведению. Возможно, этот парень знал ее раньше. Я не знаю, как она вела себя в средней школе, так что нет ничего удивительного в том, что любовь могла зародиться тогда. Значит, вот оно как. У нее был парень еще до того, как мы встретились. Теперь я понимаю, что ты сделал, Ишики. Ты хотел, чтобы я сразу все узнал, и чтобы мое сердце разбилось быстро. Я понял тебя, друг. Значит, мне только что впервые разбили сердце? И как мне теперь вести себя с Риккой? Не знаю. После этой бури чувств я нечеловечески грустным голосом спросил. Слушай, Ишики, поверил? Ты мне сердце разбить хочешь? Я щипал его за щеки, пока они не покраснели. Да, конечно, ложь это все. От этого дурака ничего иного ждать не приходится. Ой, знаешь, а я себе сейчас чуть язык не прикусил. Да я этот язык тебе сейчас оторву. Зато теперь ты понимаешь. Ты ее очень сильно любишь, понял? Кстати, у Канаги-сан есть парень. Да ладно. Вот так вот. Я когда услышал, тоже в шоке был. Кстати, он старшеклассник. Против него нет никаких шансов. Правда? Да уж, ты прав. Это был шок. Вштырило еще как. Вштырило? Я не о шоковой терапии говорю, но ты меня понял. Я понял. Я точно понял. Для меня существует большая разница между новостями о том, что парень есть у Рикки, и о том, что парень есть у Канаги-сан. Но я все еще удивлен. Никогда не думал, что почувствую эту разницу. Как представитель дисциплинарного комитета, я должен подавать пример в отношениях с противоположным полом. Ты сейчас чувствуешь шаденфройде. Немецкий. Злорадство. Если нет, то откуда это облегчение в твоих глазах? Я не знаю, что это за чувство такое. Ты не знаешь, что такое шаденфройде? Это когда ты пьешь сладкий нектар из слез чьих-то печалей. Нет, я не чувствую себя счастливым, когда кому-то не везет. И не ощущал даже привкуса этой штуки раньше. Ну, ты должен думать что-то вроде «Так она Шисан моя! Вы все сосаете!» Это и есть Шаденфройда. Жуткая штука, да? Думаю, ее можно счесть похожей на влюбленность. В некотором смысле. Я не уверен, что именно ты хочешь сказать, но суть уловил. Я понял, что Рика мне очень нравится. Спасибо.